Наутро Таннер первым делом вызвал к себе Флинта и Карбала. «Они выбросили мои визитные карточки», — сообщил он, — «и избавились от телефонов». «Значит, все? Мы их потеряли?» — проворчал Флинт. «Пока я жив, они от нас не уйдут, и больше мы за ними гоняться не будем. Они сами к нам придут». Флинт даже растерялся. «Это как?» «Даяна Стивенс и Келли Харрис будут в Кик в понедельник утром, ровно в 11:15». Глава 31. Женщины проснулись почти одновременно. Келли села в кровати и повернулась к Даяне. «Доброе утро. Как спала?» «Какие-то обрывки снов, безумные погони, хаос цветов, кошмары». «У меня то же самое», — кивнула Даяна и, помявшись, все же спросила. «Келли, ведь ты вышла из лифта как раз в тот момент, когда я хотела постучать в дверь пентхауса. Как по-твоему, это просто совпадение?» «Ну, конечно. И какое же счастье, что мы...» Келли осеклась. «Что ты хочешь сказать?» «До сих пор нам невероятно везло», — осторожно заметила Даяна. «Именно невероятно. Понимаешь, как будто кто-то или что-то помогает нам, ведет к спасению». «Вроде как ангел-хранитель», — прошептала Келли. «Именно». «Даяна», — вздохнула Келли, — «ты веришь в подобные вещи? А я нет. У меня точно нет никакого ангела за спиной». «Ты просто еще его не видишь». Келли от удивления широко раскрыла глаза. «Ну да, как же». «Давай лучше позавтракаем», — предложила Даяна. «Здесь хотя бы безопасно. Думаю, пока нам ничего не грозит». «Если ты так считаешь», — проворчала Келли, «значит, понятия не имеешь о завтраках в пансионах. Лучше одеться и пойти куда-нибудь. Кажется, я видела закусочную на углу». «Ладно, только сначала позвоню». Даяна подошла к столику и набрала номер. «Кик на проводе». «Мне хотелось бы поговорить с Бетти Баркер». «Минуту, пожалуйста». Таннер уже заметил мигающий голубой огонек и слушал разговор. «Миссис Баркер нет на месте. Что-то передать?» «О, нет, спасибо». Таннер нахмурился. «Слишком быстро разъединили. Непонятно, откуда звонили». «Бетти Баркер по-прежнему работает в КИК, так что нам просто нужно найти способ до нее дозвониться», пояснила Даяна Келли. «Поищи, а вдруг ее домашний номер есть в телефонном справочнике? Если это и так, ее телефон может прослушиваться». Даяна взяла лежавший рядом с телефоном справочник и принялась перелистывать. «И вправду есть». Она поспешно набрала номер, послушала и медленно положила трубку. «Что там?» — встрепенулась Келли. Расстроенная, Даяна ответила не сразу. «Ее телефон отключен». Выйдя из-под душа, Келли вытерлась и пошла было к двери, но тут же сообразила, что оставила полотенце на полу. Келли шагнула вперед, остановилась, поколебалась, подняла полотенце, аккуратно развесила и вышла в комнату. «Твоя очередь». «Спасибо», — рассеянно кивнула Даяна. Первое, что она заметила, войдя в ванную, — мокрые полотенца на сушилке. Даяна улыбнулась, встала под теплую воду и блаженно вздохнула. Когда-то они с Ричардом любили принимать душ вместе. Как хорошо было, когда их мокрые тела соприкасались. Больше никогда. Но воспоминания навеки останутся с ней. Навсегда. Он дарил ей цветы. Много цветов. «Они так прекрасны, дорогой. Спасибо. Что мы празднуем сегодня?» «День святого Суетина. Переправу Вашингтона через реку Делавер. Национальный день болтуна. День любителей сельдерея. Когда прибыл букет роз с запиской «День скачущей ящерицы», Даяна засмеялась и сказала: «Милый, ящерицы не скачут». Ричард комически схватился за голову и воскликнул: «Черт возьми, меня дезинформировали!» А еще он любил писать ей любовные стихи. Одеваясь, Даяна находила клочки бумаги в туфлях, в лифчике, в кармане жакета. Но и она не отставала. Как-то, придя домой с работы, он увидел, что жена стоит посреди комнаты совершенно голая, если не считать туфель на высоченных каблуках. Увидев оцепеневшего мужа, она кокетливо осведомилась. «Дорогой, как тебе нравятся мои новые туфли?» Конечно, он тут же сбросил на пол одежду, а ужин был забыт. Они... «Интересно, мы собираемся завтракать или ужинать?» — ехидно поинтересовалась Келли. Они шли в кафетерий. День был прохладным, ясным, а небо бездонно голубым. «Синее небо», — мечтательно вздохнула Даяна. «Хороший знак». Келли прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Иногда суеверие Даяны просто умиляло. Немного не дойдя до кафетерия, Даяна и Келли увидели небольшой бутик. Женщины с улыбкой переглянулись и, не сговариваясь, шагнули к двери. «Вам помочь?» — спросила продавщица. «О, да!» — с энтузиазмом воскликнула Келли. «Не увлекайся», — остерегла Даяна. «Вспомни, что случилось в последний раз». «Верно, никаких излишеств». Они прошли вглубь, выбирая только самое необходимое. Старую одежду они оставили в раздевалке. «Завернуть?» — спросила продавщица. «Отправьте в магазин Доброй воли», — улыбнулась Даяна. «Сноска. Добрая воля — сеть благотворительных магазинов, где вещи продаются по низким ценам». На углу оказался хозяйственный магазин. «Смотри, одноразовые мобильники!» — воскликнула Келли. «Женщины купили два телефона с уже оплаченной картой на 1000 минут. «Давай поменяем номера», — предложила Келли. «Верно», — обрадовалась Даяна. Смена номеров заняла несколько секунд. Они подошли к кассе, и Даяна с грустью заглянула в кошелек. «У меня кончаются деньги». «У меня тоже», — призналась Келли. «Наверное, придется пользоваться кредитками». «Ни за что. Разве только найдем волшебную кроличью нору». «Ты о чем?» «Ах, неважно». Добравшись, наконец, до кафетерия, они сели в углу. Рядом мгновенно появилась официантка. «Что вам принести, леди?» «Даяна, ты первая», — велела Келли. «Апельсиновый сок, яичница с беконом, тост и кофе». «А вам, мисс?» — спросила официантка. «Половинку грейпфрута». «И все?» — удивилась Даяна. «Да». «Нельзя долго продержаться на половинке грейпфрута. Привычка. Я годами сидела на строжайшей диете. Некоторые модели едят клинекс, чтобы отбить аппетит». «Серьезно?» «Серьезно. Но это роли не играет. Я больше никогда не выйду на подиум». «Но почему?» — вознегодовала Даяна. «Ты так красива, так изящна, у тебя успех, известность». «Какая разница? Марк сумел показать мне, что действительно важно в этой жизни, и...» Она вдруг всхлипнула, едва сдерживая слезы. «Жаль, ты его не знала». «Мне тоже, но теперь нужно начинать жизнь сначала». «А ты? Ты сможешь взять в руки кисть, подойти к мольберту?» Даяна молчала. «Я пыталась», — пробормотала она наконец. «Не смогла». Позавтракав, они вышли на улицу. И тут Келли заметила продавца, раскладывавшего на лотке утренние газеты. Даяна готова была пройти мимо, но Келли дернула ее за рукав. «Погоди, взгляни на это!» Она показала на одну из газет. Первую страницу занимало броское объявление. «Kingsley International Group устраивает заупокойную службу по всем служащим, чья недавняя кончина стала предметом слухов и домыслов. Церемония пройдет в административном здании КИК на Манхэттене в 11:15 утра в понедельник». «Это завтра», — заметила Келли. «Как по-твоему, зачем они это делают?» «Пытаются заманить нас в ловушку». «Именно. Неужели Кингсли воображает, будто мы настолько глупы, чтобы попасться?» — начала Келли, но, взглянув на хитро улыбавшуюся Даяну, тоскливо спросила. «Так мы идем?» Даяна кивнула. «Но мы отправляемся прямо волку в пасть. Придется, Я уверена, что Бетти Баркер там будет. Нужно непременно с ней поговорить. Не хочу показаться трусихой, но неужели ты надеешься остаться после всего этого живой? Придумаю что-нибудь, усмехнулась Даяна. Уж можешь мне поверить. Келли сокрушенно покачала головой. Интересно, почему, услышав эти слова, я начинаю нервничать в 100 раз больше? Даяна не ответила. Келли тоже молчала. Они почти добрались до пансиона, когда Келли вдруг просияла. «Знаешь, а я, кажется, придумала, как все устроить». «Как?»